а затем продолжают рассуждать о принципах школы врачевания, более не обращаясь ни к этим, ни к другим богам. Более того, ведущие практикующие медики, представители школы Гиппократа, рассматривали изучение своей науки как средство понимания природы божественного, с чем мы уже сталкивались у евреев. Но греки в этом отношении пошли дальше. Гален из Пергама, наиболее влиятельный из врачей всех поколений, полагал, что самым верным способом служения божеству будет не молитва и жертвоприношение, но эксперимент и наблюдение. Во втором веке нашей эры он сказал, что его самый замечательный анатомический труд о назначении человеческого тела — это священная речь, которую как гимн посвящаю создавшему нас. Перевод с древнегреческого Кондратьева. И для Галена изучение человеческого тела было верным путем обретения знания божественным. Он писал: «Я думаю, что истинное благочестие состоит не в том, чтобы совершать для него бесчисленные гекатомбы быков, и не в том, чтобы возжигать множество талантов корицы и лавра, но в том, чтобы прежде познать, а затем показать другим, как велики мудрость, могущество и благость Создателя». Цитата по Кондратьев, Клавдий Гален о назначении человеческого тела, Москва, 1971 год. Гален познавал и просвещал, проводя опыты на животных. Благодаря своим опытам он смог открыть и продемонстрировать публике принципы анатомии и физиологии. И хотя он считал, что божество, называемое им Создателем, создало Вселенную и все, что в ней существует, в соответствии с неким предопределенным планом, но, исцеляя больных, он опирался только на собственные профессиональные навыки. Испокон веков еврейские врачеватели подходили к лечению своих пациентов схожим образом. В конце концов, вся медицинская концепция евреев основывалась на греческой науке как при жизни Маймонида, так и на протяжении нескольких последующих столетий. Самостоятельной еврейской медицины, подобно египетской или китайской, западной медицине или медицине аюрведы, никогда не существовало. Как в Средневековье, так и сегодня, еврейская медицина принадлежит к той культуре, в рамках которой она практикуется. В талмудические времена на нее оказало сильное влияние наследие греков, и не только потому, что греки обладали схожими представлениями о независимой роли врача в процессе лечения. Необычайно развитые представления об анатомии и физиологии, как и о профилактической и клинической медицине, которые можно найти в Мишне или Гемаре, восходят к концепциям Гиппократа и Галена и могут быть объяснены влиянием эллинизма. Если основное назначение медицины заключается в том, чтобы помочь человеку познать Бога и вести добродетельную жизнь, то медицина должна быть основана на этических принципах. И в этом греческая и еврейская медицинские концепции во многом схожи. Считается, что греки не только первые отделили веру в божество от лечения заболеваний, но и были первым народом, который ввел этику в учение о медицинском уходе. Впрочем, Тора и здесь опередила греков. Так или иначе, взаимосвязь целей и методов еврейских и греческих врачей, объясняемая отчасти общим представлением о том, что божество не вмешивается в процесс лечения, а отчасти смешением культур в период эллинизма с 280 до 160 года до нашей эры, во многом способствовало образованию тех факторов, с помощью которых можно дать ответ на три заданных нами выше вопроса. Начало эпохи эллинизма в истории стран Восточного Средиземноморья датируют 323 годом до нашей эры, смерть Александра Македонского, а окончание – 30 годом до нашей эры. Завоевание Римом Птолемеевского Египта, последнего из греко-македонских царств.